Глава 57. Вики. Мне предстоит снова отвечать перед судом, и я собираюсь с духом. Пенни предупредила меня, что она рассказала стороне обвинения историю про моего потерянного ребенка Патрика, хотя я просила ее этого не делать. Это было необходимо, Вики. Нам нужно сделать все возможное, чтобы завоевать сочувствие присяжных. Я могла бы высказать ей свое возмущение, но удержалась. Возможно, она все же права. Я также могла попросить сделать более длительный перерыв и даже провести повторное слушание дела в связи с появлением Дэвида, но мне хотелось уже, чтобы все поскорее закончилось. В результате я ответила сначала на вопросы своего адвоката, а затем слово вновь взяла баристер обвинения ввиду новых обстоятельств, открывшихся благодаря свидетельству моего бывшего мужа. «Соседка видела, как вы выходили из дома Тани в день ее убийства», — говорит она. «Кроме того, другая соседка, не назвавшая себя, позвонила в полицию из телефона автомата. Вы признаете, что действительно были там?» Голова у меня начинала кружиться. В ушах раздается гудение. Это плохой признак. О, нет, только бы не случился приступ. Я должна во что бы то ни стало продержаться, пока не закончится этот суд. Я просто хотела спросить у нее, знает ли она, где находится Дэвид. Если бы она знала, почему бы она стала скрывать это от всех? Я подумала, что она может прикрывать его. Когда после разрыва с Дэвидом мы занимались разделом имущества, я обнаружила в его кабинете несколько документов, на которых стояла и подпись Тани. Это были договоры на покупку недвижимости стоимостью в несколько миллионов. На подобное мой муж пытался уговорить меня незадолго до нашего расставания. На основании этого я пришла к выводу, что Таня тоже принимала участие в отмывании денег. И ей было прекрасно известно, что Дэвид далеко не безупречен в ведении своего бизнеса. Однако, когда я затронула эту тему в разговоре с ней, она набросилась на меня. «Понятно. И как вы отреагировали?» «Полагаю, я включила свои навыки самозащиты». «Полагаете?» Головокружение становилось еще сильнее. «Я не очень хорошо это помню. Как я вам уже говорила, мои лекарства могут сказываться на памяти». «Какая удобная отговорка. Протестую, Ваша честь». Судья наклоняет голову, очевидно, в знак согласия. «Прошу вас воздерживаться от сарказма во время судебного заседания». Баристер извиняется. «Что именно вы имели в виду, когда сказали, что включили навыки самозащиты?» «Я знаю, что это прозвучит невыгодно для меня, однако такова правда». «Нас обучали самообороне, когда я проходила обучение для работы надзирателем». «Вы нанесли ей какие-нибудь травмы?» «Напрямую нет. Пожалуйста, объясните». «Ну, она ударилась головой о стол, когда я ее оттолкнула». «Я чувствую себя слишком виноватой, чтобы взглянуть на Пенни. Мне следовало рассказать ей об этом раньше, но я надеялась, что удастся как-то избежать этих объяснений». «Так же, как когда-то вы сломали одному заключенному ключицу, а другому повредили шею?» «Возможно», — шепчу я. «Громче, пожалуйста!» «Возможно, но я не думаю, что Таня получила тогда какую-то серьезную травму». «Откуда вы можете это знать? Она вполне могла после этого разговаривать, велела мне убираться. Именно так я и поступила». «Вы помните, как душили ее цепочкой?» «Нет». «Но, может, вы забыли об этом под действием вашего лекарства?» «Нет, я так не думаю. Однако вы недавно говорили, что вам случается забывать происходящее. Поэтому как вы можете быть уверены?» «Я не убийца». «Полагаю, это должны решить присяжные. Что вы сделали с цепочкой?» «У меня не было никакой цепочки». Баристер тяжело вздыхает. «По словам соседки, она видела, как вы несли что-то в руке, а потом, убегая, спрятали это в сумку». «Да, это так». Весь зал затаивает дыхание. Я чувствую, что попала в дурацкое положение. То, что я сделала, кажется мне теперь настоящей глупостью, хотя тогда я была уверена, что поступаю правильно. Оказавшись в доме Тани и Дэвида, я заметила кое-что, принадлежащее мне, и я это забрала. «Вы что-то украли?» «Нет, я же сказала, что это принадлежало мне. Оно, видимо, затерялось среди вещей Дэвида, когда мы делили наше имущество после развода». «Что это было?» «Деревянная резная ложка, принадлежавшая моей маме, которая умерла, когда я была еще ребенком. Это очень памятная и дорогая для меня вещь. Когда я пришла, Таня принялась вертеть ее в руках, и мне показалось, что она хотела меня ей ударить». Потом, уходя, я захватила ложку с собой. Мне не хотелось, чтобы она оставалась у этой женщины. Дэвид прекрасно знал, что значит для меня эта вещь. Он должен был вернуть ее мне. «У этой женщины?» — повторяет мои слова Баррестер. «Вам определенно она не нравилась». «Разумеется, нет, она украла моего мужа». «А где сейчас эта так называемая резная ложка?» «Ее забрала у меня полиция вместе с остальными вещами, когда я была задержана. Но потом, когда я рассказала об этом своему адвокату, и она стала выяснять, в полиции заявили, что ложки у них нет». «Вот как. В таком случае я могу утверждать, что вы все же несли в руках цепочку, вроде той, которая была найдена у вас в подвале в коробке, вместе с вашей старой униформой, когда полиция обыскала ваш дом вскоре после убийства Тани. Цепочка оказалась хорошо протертой, без каких-либо следов». Присяжные изумленно вздыхают. Я стараюсь как можно тщательно подбирать слова. «Я уже заявляла, что не имею ни малейшего понятия, как эта цепочка туда попала. Кроме того, полиция задержала меня прямо на станции, прежде чем я успела добраться до дома, так что в любом случае это не может быть та самая цепочка». «Вы могли попросить кого-нибудь другого отнести ее к вам домой, например, какую-нибудь сотрудницу мистера Гаудмана, тоже имеющую с ним счеты». «Я ничего такого не делала». «Как вы можете быть в этом уверены, миссис Гаудман? Мы ведь уже выяснили, что при вашем заболевании и принимаемых таблетках память вполне может вас подводить». «Я думаю о том, в чем именно меня подводила память. Я могла забыть налить воду в чайник, прежде чем его включить. Мне обязательно нужно было записывать каждую назначенную встречу в журнал. Иногда я не помнила, куда положила ключи от входной двери». «Я уверена, насколько это возможно в моей ситуации, запинаясь, произношу я. Потом меня вдруг охватывает прилив гнева. Но вообще, если вы так уверены в своей правоте, то где ваши доказательства? И зачем моя так называемая сообщница стала бы возвращать цепочку ко мне домой, вместо того, чтобы просто избавиться от нее?» «Вы должны отвечать на вопросы, миссис Гаудман, а не задавать их», — вмешивается судья. «Мы возвращаемся к уже обсужденным вопросам. Вам и так было предоставлено достаточно времени ввиду необычности сложившейся ситуации. Остались ли у вас какие-либо другие вопросы, основанные на свидетельстве мистера Гаудмана?» «Вопросов больше нет». «Что ж, надеюсь, мне все же удалось заставить их задуматься». Совещание присяжных длится недолго. Несмотря на мои последние гневные слова, я тоже вряд ли бы стала слишком сомневаться, если бы была одной из 12. «Считаете ли вы, что подсудимая виновна или невиновна?» «Виновна!» Зал суда взрывается криками одобрения. Люди галдят и машут руками. Я поднимаю взгляд на зрительскую галерею. Оттуда на меня грустно смотрит Джеки. Рядом с ней сидит Патрик. Вновь раздается голос судьи. «Мне выносится пожизненный приговор с минимальным сроком в 20 лет. Однако самое большое наказание для меня — то, что мне теперь с этим жить. Таня, конечно, украла моего мужа, но она не заслуживает того, чтобы ее убили. Тем более, чтобы ее убийцей была я».